Глава 33. Роскошно! Все вокруг было красиво и кричаще дорого. Ни одна колонна, балка и любая подходящая поверхность не осталась без резьбы и росписи, а каждая статуя в саду, через который мы шли к замку, была позолочена. По обе стороны дорожки цвели пышные и незнакомые цветы, и их удушающий аромат туманил сознание. Страшно подумать, что же будет внутри. Мебель из цельных кусков нефрита, выложенный золотыми плитами пол? От всего этого броского великолепия у меня зарябило в глазах, и ко входу я подошла с уже по-настоящему остекленевшим взглядом. У дверей нас встретил, надо полагать, управляющий этого поместья, еще одна гигантская жаба, которая тут же принялась яростно торговаться за нас с Шоу Юэ. «Я привел тебе опытного человеческого охранника и молодую госпожу», с пеной у рта отстаивал свое Шоу Юэ. «Из полного сил мужчины получится немало духовных пилюль, а девушки всегда высоко ценятся». «Да?» — жаба почесала перепончатой лапой зеленый лоб. «Я людей плохо различаю. Мужчины, женщины — все на одно лицо. Ладно, дам тебе дюжину духовных пилюль и эликсир беспричинной радости». Шисюн еще поспорил для порядка, но потом согласился. Несколько сияющих, переливающихся радужными цветами жемчужин упали ему в ладонь, и жаба-управляющий развернулся к нам. «За мной!» — скомандовал он и, развернувшись, скрылся в дверном проеме. Украдкой переглянувшись, мы с наставником поплелись за ним. Я знала, что где-то за нашими спинами Шисюн накладывает на себя заклинание невидимости и крадется следом, но все равно теперь, когда нас вел не он, а непонятная нечисть, мне было не по себе. Скорей бы найти похищенных и выбраться. Мы прошли несколько коридоров и сквозных залов, один великолепнее другого, и, вероятно, оказались на половине слуг, потому что шелк и позолоту сменили беленые стены и практичное некрашенное дерево. Мы шли, навстречу нам никто не попадался, и я уже было уверилась, что все идет по плану, как вдруг нам навстречу вылетел другой слуга, тоже жаба. «Ва!» От неожиданности он полувскрикнул, полуквакнул. «Господин младший управляющий, мне как раз нужна девушка прислужить господину в зале». «Пусть идет с тобой», — важно кивнул наш провожатый и, развернувшись, помахал перед моим лицом лапой. «Иди с ним». Я невольно замешкалась, оцепенев от страха. Идти и прислужить господину мне совсем не хотелось. Что это вообще значит? А вдруг он догадается? Однако лягушки-переростки смотрели на меня, один со все возрастающим подозрением, второй, нетерпеливо постукивая лапой ногой по дощатому полу и сделав выражение лица как можно более заторможенным, я медленно развернулась и пошла за вторым слугой. Что же мне делать? И как потом найти наставника и Шисюна? А вдруг? Вдруг они заберут пленных и уйдут без меня? От этой мысли я чуть не запнулась о шелковый ковер. Мы уже снова зашли на хозяйскую часть дома. Лягушка деловито шла передо мной, распахивая двери. Сейчас мы попали в более людную, если можно так выразиться, часть замка. Нам то и дело попадались навстречу другие слуги, и звероподобные, и внешне похожие на людей. И я не решалась атаковать жабу и сбежать. Да я и не знаю, где держат пленных. Ладно, Буду пока притворяться. А потом наставник обязательно меня найдет. Да и Шисюн, при всех его недостатках, вряд ли бросит меня в таком месте. Надеюсь. Великолепие окружающей обстановки все возрастало. И когда оно достигло своего апогея, мы остановились у двойных дверей. Осторожно открыв их, жаба заглянула внутрь и, поманив меня перепончатым пальцем, вдруг впихнула внутрь. «Иди, наливай вино господину», — прошипел он в дверную щель, не решаясь зайти внутрь. «Видимо, господина тут боялись. Может, и мне стоит начинать?» Стараясь шагать беззвучно, я осторожно двинулась вперед. Края комнаты терялись в тени, а в центре было ярко освещенное пространство, где стояло несколько низких мягких кресел и столик. До меня долетели мужские голоса, но от страха я почти не различала, о чем идет речь. Наконец, я подобралась достаточно близко, чтобы разглядеть беседующих. Один из них разлегся в похожем на трон кресле. То был мужчина со снежными волосами в нескольких черных и золотых шелковых ханьфу, одетых одно на другое. Второй, в красном одеянии, с темными волосами и с прикрытым повязкой левым глазом, устроился напротив. Его кресло было не менее удобным на вид, хотя и чуть поскромнее. Я на миг замерла на месте. Хоть я и не успела еще выучить классификацию темных созданий, тут ошибиться было сложно. Яо Цзин или Яо — высшая нечисть, которая ничем внешне не отличалась от людей, но была гораздо сильнее и с удовольствием потребляла как человеческую энергию, так кровь и плоть. Сноска. Яо Цзин. Китайская нечисть, что-то среднее между оборотнем и вампиром. Вот кто тут всем заправляет. На меня никто не смотрел, и я уже было сделала крошечный шажок назад, чтобы ретироваться и пойти лучше поискать наставника, как сзади послышался сдавленный хрип. Наверное, давешняя жаба, вернее, жаб, не сбежал, а все еще подглядывал в щелку, чтобы удостовериться, что я справлюсь с заданием. Поэтому, качнувшись на месте, я все же двинулась вперед и, без сомнения, определив на роль господина того Яо, что сидел в троноподобном кресле, подошла слева и опустилась на пол перед низким столиком, как примерная служанка. «Если я буду вести себя незаметно, никто на меня даже не взглянет. Налью вино и пойду». С этими мыслями я взяла стоящий на столе кувшин и аккуратно наполнила стоящие на столе стаканы. Один, теперь второй. О чем это они говорят? «Не стоит их недооценивать», — говорил Яо в красном. Он был довольно красив, на человеческий взгляд, и даже повязка на глазу его не портила. Я бы даже предположила, что он разбил немало женских сердец, а может и мужских, кто знает. «Иначе однажды можно сильно удивиться. Например, вот эта милая служанка уже избавилась от чар, и мне интересно, как это у нее получилось?» Тут взгляд его единственного темного, как колодец, глаза упал на меня, и я замерла, глядя на него, как кролик на удава. Он видел, что я смотрю на него. Наверное, зачарованные не должны ни на что обращать внимание, хоть их режь. Что делать? Что мне делать? Разоблачивший меня Яо вдруг, закрыв ладонью правый глаз, отогнул закрывающий второй глаз черный кусок ткани и я увидела клубящуюся на месте глаза жуткую холодную тьму. Перед глазами все поплыло, в ушах зазвенело. «Да она заклинательница!» — воскликнул он. Его слова донеслись до меня, как сквозь вату. «Интересно, заклинательница, значит?» — переспросил блондин рядом со мной и развернулся, чтобы получше на меня взглянуть. Все это я видела боковым зрением, потому что все не могла оторваться от жуткой, затягивающей темноты за повязкой второго Яо. «Заклинательница, зачем ты здесь?» — спросил брюнет, и я вдруг почувствовала жуткую потребность ответить. «Это что, чары?» «За...» — как сомнамбула повторила я. «За пленниками. Только бы не сболтнуть лишнего. Что мне сказать? Какие есть слова на «за»?» «За... замуж хочу». «Замуж?» — брюнет изогнул губы в кривой улыбке. «И за кого же?» «За... за...» «Да что меня заело с этим «за»?» «За вас!» — с трудом выговорила я, и тут он наконец-то вернул повязку на место. Фу, и как это я продержалась и не рассказала всю правду? «К сожалению, я обручён», — развел руками Яо Брюнет в притворном огорчении, и я разглядела на его безымянном пальце закрученную в несколько раз красную нитку. «А вот господин Мо Хэй регулярно пополняет гарем. Что скажешь, друг? Примешь новую наложницу?» Я уже успела слегка отдышаться после допроса и даже изобразила заинтересованный вид. Гарем так гарем, лишь бы убраться из этой комнаты. «Ладно, дам тебе шанс проявить себя, котеночек». Блондин довольно улыбнулся, и я перевела взгляд на него, старательно улыбаясь. Он, как и все Яо, был создан, чтобы заманивать и поглощать пачками доверчивых дурочек, и поэтому мог похвалиться глубокими темно-фиолетовыми глазами и фарфоровой кожей, на контрасте с которой белоснежные волосы смотрелись еще экзотичнее. «Только в моем гареме такие гарпии, что тебе, пожалуй, долго не протянуть. Но я в тебя верю. Постарайся». Я усердно закивала, и Мо Хэй, щелкнув пальцем, произнес прямо в пространство: «Ведите ее в мои покои». Тут же дверь распахнулась, и все время дежуривший за ней Лигух, приблизившись чуть ли не на полусогнутых, постоянно кланяясь, сделал приглашающий жест, одновременно шипя: «Пойдем, вставай и пойдем уже, быстро, кому сказал». Сообразив, что это мне, я поднялась и на трясущихся ногах двинулась ко входу, стараясь двигаться плавно и красиво для поддержания образа соблазнительницы. Получалось плохо. От нервного напряжения моя походка больше походила на конвульсии, и я постаралась поскорее ретироваться, пока господа не передумали отпускать меня в гарем, вместо того, чтобы сожрать прямо сейчас. Минуту спустя дверь закрылась за моей спиной, и я облегченно выдохнула. «Так... как же мне все-таки отделаться от провожатого и найти наставника Ишисюна?»